Christmas. Не болю вниз, не сильно вместе. Очень всякое слово. Твой творог расцарапает твои яйца и расхуярит сахопу на части. Надо было при жизни тебя пидорвать. Раздавить яйца и выдавить вас. И ты удар на плече, как он. Гори в аду, боже, за слово. Ах!